Бога многом проси, а просить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, что чужому счастью рада, о любви, что все переносит, что чужому счастью рада. Когда любишь, легко прощаешь, когда любишь, не мыслишь злоба, на обиды не отвечаешь, взглядом и едким словом, на обиды не отвечаешь, злобным взглядом и едким словом. Милосердие границ не знает, сердце к жертве всегда готово, недостатков не замечаешь, не сквернишь себя клеветою, недостатков не замечаешь. Вернишь себя клеветою. Если любишь, совсем не важно, что не все тебя понимают. Та любовь, что зажглась однажды гасимым светом сияет, та любовь, что зажглась однажды негасимым светом сияет. Если ты ее проявление жизни не замечаешь, значит, ты любви не имеешь, но о ней понаслышке знаешь, значит, ты любви не имеешь. Слышки знаешь, и напрасно просить о многом, мне по сути одно лишь нужно, я любви лишь прошу. Других не заботясь нуждах, я любви лишь прошу у Бога. О других не заботясь.